Глава 11. Если существовала, когда на свете, первородная, дутая фигура или просто пустое место, архетип этот воскрес в облике смерзевота. Он представлял собой символ в чистом виде. В сравнении с ним даже господин Трематот выглядел сверхзанятым человеком. Школа начальника почитали за гения, хотя бы потому, что он ухитрялся самыми замысловатыми способами спихивать исполнение своих обязанностей на других людей, отчего у него никогда не возникало необходимости делать хоть что-то. Подпись его, которая все же должна была время от времени появляться под каким-нибудь длинным уведомлением, которого, впрочем, никто не читал, всегда оказывалась поддельной. Даже изощренная система спихивания своих обязанностей, на которой зиждилась всеобщая вера в его величие, неизменно приводилась в действие не им самим, а кем-то другим. Сразу за школоначальником в комнату проник крошечный конопатый человечек, толкавший перед собой высокое шаткое кресло с приделанными к ножкам колесиками, в котором и восседал смерзевод. Это произведение мебельного искусства, напоминавшее пропорциями высокий стул для младенца, у него имелся даже столик, из-за которого частью высовывалась голова смерзевота, всегда честно предупреждала школяров и преподавателей о приближении их начальника, поскольку колесики кресла отчаянно нуждались в смазке. Они визжали. Смерзевод и конопатый малютка составляли разительный контраст. Не существовало решительно никакой причины, по которой обоих следовало считать человеческими существами. Наличие какого-либо общего знаменателя в них не усматривалось. Разумеется, у каждого имелось по две ноги, по два глаза, по одному рту и так далее, но это ничуть не убеждало в подобии их природы, а если убеждало, то лишь в той мере, в какой и жирафа, и горностая относят к вместительному разряду, именуемому фауной. Обернутый в темно-серую мантию, вышитую в два оттенка зеленого знаками зодиака, из коих по причине складок и засаленности ни одного за вычетом рака на плече разглядеть возможности не было. Смерзевод сильно походил на неумело свернутый кулек. Он спал или почти спал, поджав под кресло ноги. На коленях его покоилась грелка. На лице школоначальника навечно застыло покорное выражение человека, накрепко усвоившего, что один день отличается от другого только листком календаря. Поднятые на уровень подбородка руки его вяло покоились на столике. Въезжая в комнату, он приоткрыл один глаз и отсутствующе вперился он им в табачный дым. Глаз вовсе не стремился что-либо увидеть и остался вполне доволен, когда через несколько минут различил в дыму три расплывчатые фигуры. Фигуры эти Опус Трематот, Перч Призм и Кличбор стояли в ряд. Трематот выкарабкался-таки из своей люльки, потратив столько же усилий, сколько потребовалось бы для того, чтобы выбраться из болотной трясины. Все трое смотрели на восседающего в кресле смерзевота. Лицо у него было круглое и мягкое, как клёцка. Оно как будто не имело строения, ничем не подтверждало того, что под кожей его кроется череп. Неприятное это впечатление могло бы свидетельствовать о не менее неприятном нраве. По счастью, таковое отсутствовало. Лицо, однако же, отображало соответственную бескостность владельца в его отношении к миру. Усмотреть в смерзевоте хоть какой ни на есть нрав было невозможно, зато и слабостей как таковых у него не имелось. Одно лишь отрицание самой идеи характера. ибо бесхарактерность его не была положительным качеством, если, конечно, не считать квелость медузы результатом волевого усилия. Поселившееся на лице его выражение предельной отрешенности, пустой умиротворенности, внушало едва ли не страх. То был род безразличия, посрамлявшего всякое рвение, всякую страстность натуры и заставлявшего человека задумываться, чего ради тратит он столько телесных и душевных сил, когда каждый день подпихивает его все ближе к могильным червям. Благодаря то ли темпераменту своему, то ли отсутствию такового, Смерзевод нечувствительно достиг того, чего так жаждут мудрецы – равновесия. В его случае то было равновесие между двумя несуществующими полюсами, но все-таки равновесие, пусть и сбалансированное на лишь воображаемой точке опоры. Конопатый карлик выкатил высокое кресло в середину комнаты. Кожа настолько туго обтягивала маленькое тельце его и насекомовидное личико, что конопушки увеличивались в размерах вдвое против обычного. Совсем махонькой. Он заносчиво глядел между ножек кресла, и морковные волосы его блестели от масла. Зачесанные назад, они плотно прилегали к угловатой насекомой головке. Вокруг, явственно смердя, вставали и исчезали в дыму стены цвета лошадиной шкуры. Несколько чертежных кнопок мерцали на темно-бурой коже. Смерзевод свесил одну руку по бок кресла и согнул истомленный палец. Мух, таково было прозвище конопатого карлика, вытащил из кармана листок бумаги, но вместо того, чтобы передать его школоначальнику с необычайным проворством, вскарабкался по дюжине перекладинок кресла и крикнул Смерзевоту в ухо: «Рано! Рано! Их тут всего трое!» «Что?» — пустым голосом вопросил Смерзевод. «Их тут всего трое!» «Которых?» — после долгой паузы поинтересовался Смерзевод. «Кличбор, Перчпризм, Трематот!» — пронзительным блошиным голосом ответствовал Мух и подмигнул сквозь дым троицы профессоров. «А эти что, не годятся?» — пробормотал, не раскрывая глаз, Смерзевод. «Они же мои подчиненные, ведь так?» «Еще бы!» — ответил Мух. «Еще бы! Но эдикт, сударь, обращен ко всей профессуре. Я забыл, про что он. Напомни мне». «Да там все написано», — сказал Мух. «Вот он, сударь. Вам, сударь, остается только его зачитать». И снова рыжий коротышка почтил троицу преподавателей на удивление фамильярным подмигом. Нечто непристойное чуялось в том, как восковой лепесток его века, намекая неизвестно на что, падал, накрывая яркое око, и вновь поднимался, даже не трепетнув. «Отдай его Кличбору, пусть зачитает, когда придет время», — сказал Смерзевод, укладывая перед собой на столик свисавшую руку и вяло поглаживая грелку. «Иди, узнай, почему задержались остальные». Мух ссыпался по перекладинкам кресла и выскочил из его тени. Бойкими нахальными шажками пересек он комнату, сильно оттопыривая назад голову и мягкое место. Но еще прежде, чем он добрался до двери, та отворилась, и вошли двое профессоров. У одного из них, Фланнелькота, обе руки были заняты тетрадями, а изо рта торчала печеница с тмином. У спутника же его, Стрига, руки остались пустыми, зато голова была забита теориями по части подсознания всех и каждого, кроме него самого. У Стрига имелся друг по имени Смотчик. Он тоже вот-вот объявится. Того, в отличие от Стрига, распирали теории касательно подсознания собственного и ничего больше. Фланнелькот относился к своей работе очень серьезно и неизменно пребывал в состоянии озабоченной удрученности. Мальчики обращались с ним хуже некуда, да и коллеги тоже. Никто не желал замечать, как много он трудится. Впрочем, иного выбора у него и не было. Фланнелькот обладал развитым чувством долга, которое быстро обращало его в человека больного. Лица Фланнелькота никогда не покидало жалобно-неодобрительное выражение, свидетельствовавшее о присущем ему усердии. В профессорской он всегда появлялся ко времени, когда в ней уже не оставалось ни одного свободного стула, а в классе, когда там еще не появилось ни одного ученика. Всякий раз, как он туда спешил, оказывалось, что рукава его мантии завязаны узлом, а в его тарелке на учительском столе вместо сыра лежат обмылки. Сегодня, входя в профессорскую, с кипой тетради в руках и печеньем во рту, он пребывал в большем, чем обычно, смятении. Состояние его не улучшилось от того, что он увидел школоначальника, смутно маячившего прямо перед ним, подобно Юпитеру среди облаков. Фланнелькот впал в такое замешательство, что печенье заскочило ему в дыхательное горло, а груда тетрадей выскользнула из рук и с громким стуком осыпалась на пол. В наступившей тишине послышался мучительный стон, изданный, впрочем, схватившимся за челюсть Кличбором. Благородная голова последнего раскачивалась из стороны в сторону. Стриг рысцой пробежался от двери и, отвесив Смерзевоту небрежный поклон, уцепил Кличбора за пуговицу. — Вам больно, дорогой мой Кличбор, больно? — осведомился он резким, неприятным, пытливым тоном, в котором милосердие было не больше, чем в сердце вампира. Кличбор возмущенно дернул барственной головой, но до ответа не снизошел. «Будем считать, что вам больно», — продолжал Стриг. «Возьмем эту гипотезу за основу. Кличбора, человека, возраст которого лежит в промежутке от 60 до 80 лет, терзает боль». Вернее сказать, он думает, что такова и его терзает. Следует быть точным. Как служитель науки, я стою за точность. Ну-с, что дальше? Почему, принимая во внимание, что Кличбор предположительно испытывает боль, он думает так же, будто боль это как-то связано с его зубами? Мысль, разумеется, нелепая, но, как я уже сказал, необходимо принимать во внимание и ее. А почему? А потому что все это символы. Не существует такой вещи, как вещь. Примечание «сама по себе». Конец примечания. Всякая вещь — только символ чего-то иного, что является тождественным себе самому, ну и так далее. Точка зрения моя такова, что и зубы его, пусть даже явственно гнилые, суть лишь символы пораженного болезнью сознания. Кличбор взрыкнул. Но чем поражено его сознание? Стриг схватил Кличбора за мантию чуть ниже левого плеча и, подняв лицо вверх, внимательно глядел его крупную голову. «У вас рот дергается», — отметил он. — Интересно, весьма интересно. Вы, вероятно, о том не догадываетесь, но у вашей матери была дурная наследственность, очень дурная наследственность, или, наоборот, вам вечно снятся горностаи. Впрочем, неважно, неважно. Вернемся к нашей теме. На чем мы остановились? Да-да, ваши зубы — символы, как мы уже сказали, не так ли? Пораженного болезнью сознания. Так вот, какого же рода эта болезнь? Вот в чем вся суть. Какого рода болезнь сознания могла бы подобным образом воздействовать на ваши зубы? Откройте-ка рот, милостивый государь. Однако Кличбор, скудные запасы терпения и учтивости коего уничтожил новый мучительный приступ боли, поднял огромную величиною с поднос ступню и со слепым облегчением обрушил ее на ботиночки господина Стрига. Сапог Кличбора накрыл их обе, причинив, надо думать, немалую боль, поскольку лоб господина Стрига покраснел и наморщился, однако он даже не пискнул, а только сказал: «Интересно, весьма интересно, похоже, все дело в матери». Утробный хохот, вновь обуявший опуса Трематода, сделал с ним, кажется, все мыслимое и немыслимое, только что не разорвал пополам, и все же не отыскал ни единого отверстия, чтобы через него прорваться наружу. К этому времени от двери просочились сквозь дым другие профессора. Среди них был и Смотчик, приятель Стриг, а вернее последователь, поскольку он разделял все стриговые воззрения, но только в противоположном смысле. В простые последователи господин Смотчик не годился, поскольку был бунтарем, особенно в сравнении с тремя господами, которые, проникнув в комнату стайкой, столь сплоченные, что академические шапочки их образовали почти сплошную поверхность, уселись как заговорщики в самом дальнем углу. Они, эти трое, питали верноподданические чувства не к кому-либо из членов преподавательского штата, и уж тем более не к такому отвлеченному понятию, как «штат сам по себе», но к престарелому эрудиту, бородатому господину без определенных занятий, чьи высказывания относительно смерти, вечности, страдания и несуществования оного, истины, да, собственно, всего, о чем трактует философская наука, днем и ночью гудели у них в ушах точно пламя в печной трубе. Стремление ни в чем не отступать от воззрений учителя по столь великим вопросам развило в них страх перед коллегами и некоторую задерганность, каковая, на что перч-призм имел жестокость не раз и не два указывать им, не совмещалась с их собственной теорией несуществования. «Ну что вы так дергаетесь?» — обычно спрашивал он. «Если страдания не существует, так вас и уколоть-то нечем». После чего все трое — Пигзлак, Шплинт и Вроэт — немедля слипались друг с дружкой, образуя подобие черного шатра, обмен мнениями по поводу наилучшего опровержения сказанного засасывал их на манер водоворота. Как же им хотелось в такие минуты, чтобы их бородатый наставник был с ними. Уж он-то знал ответы на все хамские вопросы. Несчастные они были люди все трое. И не по причине врожденной меланхоличности, но из-за собственных теорий. Так они, стало быть, и сидели. Кольца дыма вились вокруг, а глаза каждого с настороженной опаской шарили по лицам еретических их собратьей, а ну, как кто-нибудь в очередной раз покусится на их веру. Кто еще вошел в комнату? Только Цветрес, Щеголь, Корк, попрошайка, и холерический Мулжар. Все это время Мух проторчал в коридоре, засунув пальцы в рот и издавая наипронзительнейший, какой только существует на свете, свист. Свист ли тот стал причиной скорого появления в конце коридора нескольких запоздавших профессоров, или они так и так направлялись в профессорскую, но сомневаться в том, что визгливая музыка муха заставила их ускорить шаг, не приходится. Дым уже курился над ними, когда они приближались к двери, ибо входить в трематодово пекло, как это у них называлось, с чистыми легкими, никто из них ни малейшего желания не имел. «Там зевотник», — сказал Мух, когда профессора в развивающихся мантиях поравнялись с ним. Дюжина бровей взлетела вверх. Случай увидеть школоначальника им представлялся нечасто. Когда за последним из них закрылась дверь, обитая кожей комната обратилась в место, куда человеку, склонному к астме, заходить не рекомендуется. Никакие цветы не смогли бы в нем расцвести, Разве нечто изможденное да шипастое, какой-нибудь эдакой кактус, давно обвыкшийся с пылью и сушью? Ни единая певчая птичка не смогла бы здесь выжить. О, нет, ворон и тот и сдох бы. Дым забил бы его узкое сладкое горло. Здешний воздух и слыхом не слыхивал о благоуханных пастбищах, об утренних зорях, в сверкающих росами ореховых лесах, о ручейках и о свете звезд, то была кожная пещера, в которой клубилась коричневатая мгла. Мух, острое насекомое личко коего едва различалось в дыму, вскарабкался, перебирая руками планки, доверху кресла и обнаружил, что Смерзевод спит, а грелка его холодна, как лед. Мух потыкал шкалоначальника костлявым пальчиком в ребра, там, где телец лез на скорпиона. Голова заснувшего Смерзевота совсем съехала вниз и теперь едва виднелась из-за кресельного столика. Ноги так и остались поджатыми под сиденье. Смерзевот походил на какую-то лишившуюся обжитой раковины тварь. Лицо его выглядело отвратительно голым, голым не только физически, голым, ибо абсолютно пустым. Топоток муха не заставил шкалоначальника вздрогнуть и пробудиться, как случилось бы со всяким нормальным существом. Сие свидетельствовало бы о наличии в нем хоть какого-то интереса к жизни. Смерзевод просто открыл глаза. Оторвав их от физиономии муха, он обвел взглядом кучку людей в мантиях и снова зажмурился. «Для чего здесь все эти люди?» Голос Смерзевота отплывал от его мякотной головы, как длинная бумажная лента. «И для чего я сам?» — добавил он. «Острая необходимость», — ответствовал мух. «Должен ли я напомнить вам об указе на Аркентина?» «Почему бы и нет?» — сказал Смерзевод, только не слишком громко. «И надлежит ли Кличбору зачитать его, сударь?» «Ну, почему бы и нет?» — ответил шкалоначальник. «Но сначала наполни грелку». Взяв холодную бутылку, мух сполз с кресла и бойко затопал сквозь скопление преподавателей к двери. Прежде чем достигнуть ее, он, воспользовавшись тем, что видимость в комнате была никудышная, но преимущественно редким проворством своих маленьких тощеньких пальцев, избавил Фланнелькота от старинных золотых часов на золотой же цепочке, господина Стрига от нескольких монет, а Цветреза от расшитого носового платка.